Пастырь. Глава 1. Полет под брюхом дракона пронял до глубины. Самое яркое впечатление недели. Даже победа в жестоком бою уже поблекла в памяти. Усвоенная искра подарила меньше эмоций, чем личное участие в авиашоу. Каких-то 5 минут назад стартовая площадка ушла резко вниз. Веревки подвесной системы впились в тело. Перехватило дыхание и закружилась голова. Глаза прикрыл, как учили. Проход сквозь портал отложился одним резким воздушным ударом и оглушающим треском. Разрыв ткани мира породил яркие, даже сквозь закрытые веки, спецэффекты. Едва поборол боязнь высоты и захотелось вопить от восторга, как финишировал на ровной проплешине среди кустарников. Вовремя сгруппировался, но сквозь ковер опавшей листвы твердь ощутимо ударила в ступни. По инерции упал на руки, сберегая колени. Терпимо, но крылатая зверюга могла бы и бережнее приземлить ценный груз в моем лице. Сдержался, ведь предупреждали, химеры все понимают. Реакция не заставила себя ждать. Плиту обволокло тошнотворным запахом гнилого мяса из распахнутой в громком крике пасти. В несколько мощных, способных сбить с ног воздухом взмахов, химера поднялась метров на 10, закрывая солнце. Рядом со мной упал тяжелый рюкзак. Забыл сразу сбросить, ага. Багаж упал удачно, на скатанное одеяло. Хорошо, флягу обмотал запасной рубахой, а прочему барахлу падение с большой высоты не сильно повредит. Вот ублюдина. Как бы подтверждая мой вывод, летучий ящер активировал обратный портал прямо над плитой. Грохнуло знатно, прижимая меня к поверхности, наградив легкой дезориентацией и звоном в ушах, а вот это уже нарушение правил. Химеры разумные, такое поведение не случайно. Ему приказали. Кто-то очень хочет осложнить мне задание. Встал, стряхнув с себя листву, осмотрелся, насколько позволили деревья и кусты. В кронах галдели встревоженные порталом птицы. Потянул влажный, пахнущий лесом и землей воздух. Ладно, руки-ноги целы, пора приступать. Снял с себя сплетенную из толстых веревок переноску, упаковал ее в карман пузатого рюкзака, а его закинул на спину. Есть контакт, средоточием определил направление движения. Из оружия у меня только нож и нужно срочно добыть пыряло посолиднее, или длиннее. А вот и комитет по встрече. На грохот портала прибежала парочка одержимых квази. Любители легкой добычи, угрожающие рыча, направили на меня самодельные копья из заостренных палок, обожженных на костре. В глазах уродцев загорелись янтарные огоньки. Необратимая стадия одержимости. Плохо. Для них. Руками, никакой магии, напомнил себе, бодро спрыгивая с плиты. Смело шагнул под удар, перехватывая копье в движении. К моему удивлению, вывернуть оружие из 4 ладошек не удалось, одержимый держал палку слишком крепко. Поэтому просто сделал шаг вперед и свернул ему тупую голову, ударом ладони в подбородок с фиксацией шеи другой рукой. Перед смертью левый глаз ярко полыхнул янтарным светом, словно у пришельца из бездны бомбанул пукан от обиды. Из распахнутого рта вырвался черный порог, но я уже разорвал контакт с телом. Прыжком назад избежал тычка в бок от его напарника. При следующей неумелой атаке завладел копьем и ударом древка по голове сбил с ног бесовскую марионетку. Пинок в грудь вернул врага в горизонтальное положение, я наступил на сжавшую рукоять дубинки ладони и уколом копья в сердце завершил схватку. Человечек жалобно вскрикнул и обмяк, надавил, вгоняя древко сквозь плоть в землю. О, да, силы моим ручищем хватило, мне несложно, а паразитов, что набьются в мертвое тело ночью, ждет небольшой сюрприз. Подняться без посторонней помощи этот упырь не сможет, а утром я его распылю, получив чуть больше добычи, чем сейчас. Но дело совсем не в песке и бусинах. Вероятно, это дозор крупной банды и не нужно показывать главарю, насколько я опасен. Поэтому убивал без помощи магии трупы, оставил без ритуала. Не ограничился реквизицией самодельного копья со следами крови на острие. В моем положении пригодится буквально все. Снял с первого покойника почти новую безрукавку и пояс из веревки от подвесной системы. Второго обыскивать не решился. Вместе с кровью из раны выплескивалась скверна, расползаясь вокруг пришпиленного тела. Все равно с виду ничем таким не богат, что стоило бы ожога и прочих последствий. Отправился по следам дозора и через 200 шагов обнаружил неказистый навес. Построили его под деревом с мощной кроной и пальмовых веток, на кровлю не пожалели не просто так. Явно опасались проливных дождей. Вот под ним покойный дозор коротал время, поджидая растерянных колонистов. Судя по загаженным кустам, уже довольно давно. Замер, прислушиваясь. Еще раз осмотрелся острым взглядом по кругу, прежде чем лезть под нагромождение веток. Кто стучится в дверь моя? Видишь, дома нет никто. У самого входа обнаружились несколько мотков веревки. Какие запасливые и предусмотрительные ребятки. Внутри сооружения на подушке из листьев валялась старая циновка, а на ней скомканный дождевик из прочной парусины. Совсем недавно раздели бедолагу, не успели вещи спачкать и провонять. Встряхнул на воздухе, аккуратно сложил и поместил в пространственный карман. Поднял объемистый, но слишком легкий вещмешок. Он оказался набит сухими листьями. Кто-то любит комфортно поспать, не иначе. Вывалил всю труху на пол, в мешок сложил найденные веревки и оставил у входа собирать барахло. В дальнем углу навеса на сучке висела пузатая холщовая сумка. Без церемоний вытряхнул содержимое на циновку. Знакомые бамбуковые фляжки, несколько плодов туки, пучок золотой спаржи, мешочек с огнивом и бронзовый кулон, солнечные часы. Само собой, всякие объедки и мусор. Надо же, пища богов у выброшенных подыхать рабов. Стоп, ее не для рабов, а себе лично любитель комфортного отдыха припас. Да, собрано неправильно и уже подвяло. Для людей эти ростки – деликатесы и лекарства, а для бесов – легкий наркотик. Сложил плоды, спаржу и прочее добро обратно и повесил через плечо. Фляжки опорожнил прямо на гору мусора, сложил в мешок, а тот убрал в пространственный карман. Итак, Витя, что мы имеем? Двое одержимых совершенно точно входят в состав более крупной банды. Сами захватывать людей в плен они бы не додумались, могут только убивать, но отмеренные куски веревки не просто так заготовлены в промышленных масштабах. Место под навес выбрано с умом, прикрыто с разных сторон кустами и завалами из веток. Строил его кто-то повыше ростом, чем эти два недомерка. Не для них, а для себя строил. Значит, бес во главе. А сколько всего рыл в банде? Очаг скромный, сделан для одного главаря. Вокруг дерева несколько умятых куч специально принесенной листвы и веток. Квазиков 5-6 лягут. Не меньше 4, значит, их осталось. И еще неизвестное количество ходячих мертвецов надо предполагать. Заманчиво, конечно, подождать и обезжирить всю шайку. Но нет, мне сегодня нужно отыскать алтарь. Километрах в 5 отсюда расположен так называемый дворец. Еще в воздухе засек купол, маленький и слабый. Моя цель – там. Это был странный, совершенно непривычный мне лес. Густой, даже на первый взгляд непроходимый, обволакивающий влажный, бьющий по обонянию гниением и яркой палитрой ароматов. Он жил своей дикой жизнью, буквально перехлестывающий через край. Шорохи, скрипы, крики животных неслись со всех сторон сплошным потоком. Разноголосые пичуги, взбодренные порталом, давно успокоились и вернулись к делам насущным. Дополнительный шум вокруг меня создавали насекомые, привлеченные запахом пота огромные мухи и кровососущая мошкара. Стрекозы и бабочки устроили гонки, в палой листве копошились крупные жуки и многоножки. Под ногами и по стволам деревьев деловито сновали муравьи размером с мизинец. Пауки, уверен, здесь тоже имеются, причем нескромных габаритов. Их укус для человека опасен. Но, как меня заверили, эти твари предпочитают охотиться ночью, днем отсиживаясь в норах под плетеными крышками. Люди и другие разумные существа в этих джунглях вовсе не редкие гости. Где-то срезана ветка, где обутой ногой нарочно раздавлен гриб, а здесь рубили длинные тонкие стволы, тут когда-то давно жгли костер. Двигаясь по более-менее проходимому коридору, попал в рощу красноягодника, и совсем недавно ее посещали. Трава примята, вокруг деревьев впалая листва истоптана подошвами деревянных сандалий. Человек забирался на деревья, оставив на коре грязный мазок, срывал сочные пьянящие ягоды с веток и сбрасывал добычу вниз помощнику. Подгнившие раздавленные плоды остались лежать в листве, распространяя по округе специфический запах брожения, привлекающий насекомых. Несколько дней они тут пасутся, вот только жрать эти ягоды, затея глупая, пищевая ценность низкая, а похмелье с них лютое, врагу не пожелаешь. Еще и засаду здесь организовать плевое дело. Спугнул крупную крысу, которая, смешно виляя задницей, удалилась в кусты. Да она же пьяная в сопли. Место явно пользовалось популярностью, и в пьяной роще незаметно начиналась узкая тропинка. Острый слух уловил звуки бегущей воды. Так, справа ручей, а дальше на идущей через поляну тропе двое землян устроили на меня засаду. Уходили уже, да заметили мое появление в ягодной роще и притаились в кустах с оружием наготове. А как чуть ближе подошел, принялись шепотом делить мое имущество. Наивные. Подпитываемый мною острый слух позволил мне насладиться их беседой за полсотни шагов. «Мне одеяло, а тебе штаны, жратву пополам», — озвучила свои хотелки девушка. «Ага, любовь не греет, а ночи тут наверняка прохладные, не смотри, что днем жарко и душно. Обувь тоже мне, если четкая», — потребовал парень, яростно расчесывая укусы москитов. «Эти говнотапки задолбали, ботинки у меня хорошие, как и штаны, очень мне идут, так что хрен тебе, а не обновки». «Нет», — внезапно передумала девушка, — «ведем его к султану как есть, без палева, пусть сам свое добро в убежище несет». «Да, блять, я ж тогда хер че выкружу, тише, бликай», — прошипела женщина. «Малой ягод султану набрал, твой проеб, в другой раз проворнее будешь, так понятно, кто в паре лидер, а кто на подхвате». Дальше шел, неуклюже шумя и периодически оглядываясь назад, решив, что перед ними обычные колонисты, можно больше не скрываться. Живописная парочка выбралась из кустов навстречу, перегородив мне дорогу. Несколько шагов я их старательно не замечал, а затем замер, удивленно выпучив глаза. «Епт, вы кто?» Трудно изображать испуг, не имея за плечами курсов актерского мастерства, но вроде справился. Ведь в этом лесу я никого не боялся, кроме ядовитых пауков, неожиданно выскакивающих из-под земли в темное время суток. Но инструкция предписывала скрывать средоточие и изображать первохода. Сделал шаг назад. «Не бойся, мы свои», — успокоила меня девица, одетая в зеленые штаны свободного покроя и самодельный бронежилет, как попало, нашитыми на груди железными полосками. На голове темная бандана, на ногах кожаные мокасины. За широким поясом мачете на длинной ручке, сама опирается на добротную рогатину. Средоточие в районе двойки. Высокая, ловкая с оружием, но глаза слишком наглые для ее невеликих способностей. Да, из-под свежей внешности землянки пробивалась взрослая тетка. Из тех, что строит окружающих по стойке смирно. Омоложение, побочный эффект возрождения. Нередкое, кстати, явление. По себе знаю. А вот молодой во всех смыслах колонист выглядел форменным бомжом. Две бесформенные пропотевшие безрукавки, одетые одна на одну, рваные шорты, подпоясанные веревкой в два оборота, деревянные сапожки на ногах и соломенная коническая шляпа. В руках кривоватое копье с ножом вместо наконечника, за импровизированным поясом дубинка. Жалкая единичка, слабый и нервный. Рядом ручей, но умывался он довольно давно. Но это все мелочи. На их эфирных телах многовато скверны. Интересно, почему? Во дворце же есть рабочая чаша. Не умеют пользоваться или эта компания не из моего дворца? Пока рассматривал их опытным взглядом, они алчно глазели на мой рюкзак с притороченными рулонами одеяла и циновки. Голодные, запах свежего хлеба учуяли, а я, как от них смердит потняками. Нет, эти точно приблудные, во дворец продукты регулярно должны поступать. Отвлек их движением заостренной палки со следами крови. Убил кого-то, поинтересовался парень. Потенциальные грабители удивленно переглянулось. Слишком прыткий новичок, да. Чтобы сгладить впечатление, принялся растерянно мямлить. На меня напали. Даже не знаю, как их описать. Пожилые дети какие-то, мелкие, злобные, как черти. Вот, отнял, чтобы никого не поранили. Сам не ранен, девица проявила неискреннюю заботу. Хочет, чтобы я сам свои пожитки донес, а там мне уже помогут поделить. Вроде нет. А кто был? Одержимые, зомбаки. Низкорослые уродцы, но на тайцев не похожи. С четырьмя пальцами. Недоноски. Ага, недоноски и есть, согласился парень. Они идут за тобой? Спросила воительница. Обернулся в который уже раз. Кто? Не знаю. Ребята, мы где вообще? Мы с женой в Таиланд собирались. Я не бухал в самолете. Просто заснул. Почему все так? Парочка взорвалась истеричным смехом, но девушка быстро взяла себя в руки. Даже слишком быстро для того количества скверны. Забудь, это не земля. Но как такое возможно? Продолжал изображать сбитого с толку потеряшку. Короче, как там тебя, Виктор? Виктор, чем быстрее ты перестанешь тупить и начнешь врубаться в ситуэйшн, тем лучше для тебя. Понятно? Да, тут она права. Сам говорил похожую фразу минимум полдюжины раз. Точно в такой же ситуации. Сейчас ты идешь с нами в убежище. Все разговоры там. Сейчас, шнурки поглажу. Мне сегодня во дворец надо попасть. В убежище этих недоумков после загляну, если время будет. А вы вообще кто? Вы не представились. И где находится это ваше убежище? Ты че такой душнило? Сказали, идем, значит, идем. Парень попытался ткнуть меня в грудь пяткой копья, но я перехватил древко в воздухе и дернул его на себя. Хамоватый дурак враз остался безоружным. Эй, Ты чего успокойся? Вмешалась в конфликт девушка. Ярослава меня зовут, а это Тюбик. Верни ему копье, плиз. Отметил про себя. Наконечник сделан из цельнокованного ножа чужой аборигенской работы. Наши делают аккуратнее, даже если с откровенно говенным железом приходится работать. Старший лейтенант Шилов, инспектор ДПС, сделал морду кирпичом. Холодное оружие изымаю. А, ну все понятно. Заорал Тюбик, полицай. Документы предъявить? Да откуда они у тебя, обезьяна? Заткнитесь оба. Вдруг потребовала Ярослава, делая стойку в сторону. Откуда я только что пришел? Опа, а чуйка у нее хорошая. Аккуратно послал заклинание поиска жизни. Итак, шестеро ублюдков и бес явились по нашей душе. Полагал, их меньше будет. Что там? Напрягся Тюбик. Проблемы. Огрызнулась Ярослава, осуждающая, посмотрев на меня. На тропу между деревьями красноягодника один за другим вышли шестеро вооруженных длинными палками квази. Низкорослики сразу утонули по плечи в высоких сочных папоротниках, лопухах и дикой конопле. Замыкающий цепочку без засек наше средоточие и теперь не отстанет. Яро, валим. Получив обратно свое копье, Тюбик запаниковал сильнее. Бросился в кусты за вещами. Выскочил, исхлестанный ветками, поправляя лямки плетеной корзины. Кинул напарнице тощий вещевой мешок. «Эй, вы куда?» Вопрос, конечно, идиотский, но я был обязан отыграть свою дебютную роль лопоухого новичка до конца. Хотя внутренне едва сдерживался, чтобы не заржать. «Отвались, тупень, мы сваливаем». Слова не разошлись с делом, и парочка быстро скрылась за завесой лиан. «Отлично», прошептал себе под нос и направился в другую сторону, сканируя окрестности. Затея разделить силы противника себя оправдала. В целом, я надеялся отвлечь на себя больше, но бес отправил за мной всего двоих прислужников. Хрен его знает, на что рассчитывал. Наверное, просто не понял, кто из нас уработал парный дозор у плиты. Выбрал приоритетной целью тех двоих, а меня так, придержать ценой у двух боевых единичек. На его месте, не стал бы делить силы, просто выловил сбежавшего одиночку позже. Но выходцу из бездны виднее, как правильно гонять землян. Отвел преследователей метров на 200, то показываясь, то исчезая в подлеске, и укрылся за широким стволом. Повесил на толстую ветку украденную сумку, пристроил в корнях мешок, чтобы разгрузить себя перед схваткой. Врубил боевой режим, прогоняя легкое возбуждение. Нервов не было, это пара придурков для меня, не противник. Так, мелкие засранцы, бегут, хрустят ветками, тропятся вернуться обратно в бездну. Выскочил, как чертик из табакерки. Точным ударом в цыплячью шейку свалил ближайшего. Чудик даже не успел прикрыться своим дрекольем. Нормально горло разворотил, кровища хлынуло потоком. Каюк с гарантией. Отбив выпад второго квази, чиркнул по роже с горящими глазами. Куда конкретнее намекнул, адский взор мне неприятен. Глубокая рана не остановила бесноватого раба, и он повторил атаку. Но промахнулся, а я нет. Второй тоже улегся на землю, обливаясь черной кровищей и суча ногами. Из темно-красного потока в воздух сразу же выделялись частички скверны. Оформил умирающему контрольный по лбу для собственного спокойствия. Собрал у покойников колья и бросился в погоню за остальной компанией. Надо спешить. Если людям повезет, продолжим знакомство. Огибая неожиданно возникшего меня, встречным курсом промчалась стайка птиц и ящериц размером с крупного гуся. Ломая ветки, взрывая когтистыми длинными лапами дерны испуганно кликача. Трудно сказать, кто из нас удивился неожиданной встрече больше, но массивные острые клювы меня впечатлили. Пот прошиб и сердце рванулось, но штаны сохранил сухими. Впереди с деревьев орали не то птицы, не то летучие мыши, заглушая звуки яростной борьбы на поляне. По какой-то причине стороны не пользовались магией, выясняя отношения подручными инструментами. Но я вышел к месту событий точно и почти вовремя. Странно, что землян в знакомом лесу догнали слабые недомерки, но раз уж так вышло, работаем. Тюбик громко и некрасиво умирал, с глубокой бороздой на скуле, выпустив из багряной дыры в животе кроваво-сизую кишку. Рядом валялись тела двоих квази, один с копьем в груди наглухо, второй зачем-то порывался встать с дыркой в животе. Не сдались ребятки без боя, молодцы. Остальные двое врагов помогали командиру заломать Яру, истошно орущую, брыкающуюся. Задержание женщины в исполнении криворуких дилетантов – одна из самых отвратительных сцен, что я здесь видел. Сейчас накажу уродов за оскорбление чувств эстетствующих законников. Бес оказался неполноценным, а лишь переходной формой от одержимого землянина к выходцу из бездны. Ему б денек-другой отлежаться и окрепнуть, а не бегать по лесу в поисках приключений на свою жопу. Поздно сожалеть, ты их нашел, засранец. Почуяв неладное, враг поднялся, пнул непокорную девку по тощей заднице и обернулся. Как раз, чтобы получить втык дрекольем со всего размаху в солнышко, отпихнул его на подручных. А дальше я без затей накрыл всю кучу малу изгнанием скверны. Тут уж не до конспирации, и маны не пожалел. Чертям бы в аду тошно стало, а этим сразу конец наступил, без отсрочек. Немедленно вытащил пострадавшую из-под распадающихся тел, чтобы уберечь от скверны. Отволок бы и дальше, но она заорала, что ранена. Пришлось поджарить заклинанием полубиса еще разок, чтобы быстрее рассыпался и меньше отравлял окружающий мир выхлопными газами. Ты, увидев мое лицо, изумилась облепленная пеплом Ярослава, огляделась в поисках подкрепления. Ты один, ты кто такой вообще, инспектор, я же говорил, благодарю за содействие плану перехват. Гонишь что ли, ДПСник, ты не понял, это не земля, это другой мир, закон есть закон. Ярослава всхлипнула. И что, по-твоему, они нарушили? Да тут целые букеты все особо тяжкие. Гонки без прав в пьяном виде с превышением скорости, парковка на местах для инвалидов. Это я про вас с тюбиком. Чего не убежали-то? Девушка все же поняла, что я шучу и правдиво отвечать на главный вопрос не собираюсь. Тюбик там как? Хреново. Помоги встать, попросила она. Самодельная броняшка из ткани не уберегла, и сквернавцы пропороли ей кожу на левом боку. Подтекала умеренно, но лучше перевязать. Достав из своего рюкзачка фляжку и рулон чистой ткани, этим она и занялась, тихонько поскуливая. Добил последнего одержимого и тут же подарил ему мир и покой, а тот не будь жаден и отдарился тремя бусинами с пешей ходьбой, копейщиком и собирателем. «Идите ко мне, родные!» Извлек из пространственного кармана футляр с магнитом и прошелся над кучкой пепла два раза, выбирая серебристые кристаллики. Сначала крупные, затем среднюю фракцию, а когда переключил на мелкую пыль, опустил артефакт еще ниже и двигал им медленнее. После каждой смены настроек очищал результат со стекла в особую банку. Считанные граммы, но начало положено. Морщась от боли и зажимая бок, Ярослава внимательно наблюдала за моими действиями. Новичка сыграл убедительно, а мои дальнейшие действия шли вразрез с этим образом. Чтобы свалить с ног, бесенята лупили упрямую девку палками как за три зарплаты. Первая помощь подсказала мне, синяков понаставили, страшное дело. Сейчас адреналин схлынет, она свалится под куст и будет выть в голосину, потому что это очень больно. Позволь, помогу. Положил руку на бинт в область раны и дважды с перерывом активировал лечение. Пока ей хватит. Усадил раненую спиной к дереву и продолжил утилизацию останков и сбор ништяков. С недоделанного беса взял хозяйственно-бытовой ножик и обломок копья с металлическим листовидным наконечником, служивший ему кинжалом. Перекинул на себя тяжелую и туго набитую сумку. Скрутил в мотки добротные веревки, которыми они пытались стреножить землянку. Пригодятся. Из трупа вожака стаи выпало прилично бусины, все как одна толковые. Лидерство, владение дубинками и копьями, запас маны, собиратель маны, работа с потоками, мастер сфер, быстрый бег и темный навык людоедства. Его подельники отдарились землекопом, садоводом, дубинками, быстрым бегом, пустышками и песочком. Не бог весть что, но донышко банки скрыл уверенно. И появился хороший задел для личностного роста на ближайшие дни. Распылил последнего недочеловека, извлек трофей и отнес рогатину Ярославе. Как и ожидал, девушка рыдала в кулак от боли. Снова активировал лечение, на этот раз, положив ладонь на разбитое лицо. Незаметно, чтобы не шокировать, достал из пространственного кармана бутылку с живой водой и таблетку новоземельского аспирина. Лекарство проглотило без вопросов, у женщин потрясающее чутье на медицину. Позволил ей напиться в волю, а потом хлебнул сам. Хороша водица, не ключница делала, а толковый ритуалист, поэтому и скверну чистит добре, а еще стимулирует, тонизирует и далее по списку. Только что мертвых не оживляет. Тюбика тоже можешь упокоить? Да, он ногу подвернул. И все. Одна нелепая случайность пустила мой простой план по кривой борозде. Надеялся, с их-то форой земляне оторвутся, а растянутую погоней банду перебил бы частями. И ведь почти все получилось, если бы не оплошность Тюбика. А ты, стало быть, не бросила неудачника, не смогла, да дура, Ярославу знобила от шока и кровопотери. Сколько раз такое видел после ДТП. Ничего, сейчас магия, целебная вода и болеутоляющие подействуют. Как навар делить будем, Ярослава? Какие варианты? Только один, по местному неписанному закону. С двоих убитых, все твое, из тюбика наследство, с остальных мой законный хабар. Она согласно кивнула. Нежадная дама попалась, удивительно. Под впечатлением от этого факта отсыпал из банки грамма 4,5 серебрянки на тряпицу, добавил ее долю бусин. Павший землянин оставил 5 мелких сфер, копейщика, дубинки, грузчика, русский язык и пустышку. Жалкое наследство, но с остальными сферами для ее уровня развития нормальный доход, если с умом инвестировать в себя. Поставил под дерево корзину с помятыми ягодами и копишка тюбика. Захотят ее приятели забрать имущество, легко отыщут местечко. Сунулся в трофейную сумку беса. Сразу наткнулся на 3 вырванных с корнем желто-зеленых ростка. Глянул остальное, чуть челюсть не выронил. Откуда такое богатство у заурядной личинки беса? Достал спаржу, обрезал лишнее, обмыл из фляжки. Вернулся к Ярославе. Знаешь, что это? Потряс у нее перед глазами длинным сочным побегом. Девушка натурально смутилась. Слушай, я тебе, конечно, благодарна и все такое. Но я сейчас не в настроении. Не сдержался, хохотнул. Это лекарство. Запомни, как выглядит. Сейчас сезонный можно легко найти. Утром, днем и вечером съедай по 2 стебля. Лучше отварить, но можно и так. Немного обезболит, взбодрит и ускорит регенерацию. Стремно у этих что-то брать, отказалась Ярослава. Они же человечину и червей в сумках таскают. На всякий случай промолчал, что именно обнаружил под лекарственными растениями. Емкость с черным ихором. Экстракт крови демона. Опасный мутаген. Вероятно, глоток этой пакости ускорил перерождение одержимого и укрепил его античеловеческую сущность. Но я прилежно тренировал изгнание скверны и враг не устоял. Поэтому, смотри фокус. Подав личный пример, разжевал и проглотил побег. Яра недоверчиво взяла растение, осторожно понюхала. Извини, проводить не могу, а вызвать такси нереально. Сама доберусь, взрослая девочка. Я бы лучше сказал, средней спелости. Но к черту флирт, прежде дела. Доберешься до башни? Какой еще башни? Где у вас убежище? Разве не в башне? Обычно убежищем называют первый этаж будущей башни. Помещение внутри полусферы или пирамидки. На брифинге мне довели информацию только про дворец. Вот я и предположил, что кто-то ушлый на одной из плит запустил процесс возведения. Раз уж тут существует альтернативная община. Или еще варианты. Это не здание, колеблясь ответила Ярослава, оно под землей. Яснее не стало. Можно было бы проводить ее и все выяснить. Но, чутье настойчиво подсказывало вернуться по следам одержимых и проверить, откуда пришли грязные ублюдки. Хорошо бы прибрать мертвяков у плиты, затем тех, что остались посторожить мой багаж. Времени на все про все в обрез. До темноты надо оказаться под куполом. Там моя главная цель. Шилов, спасибо. Выздоравливай. Высокая густая трава сомкнулась за моей спиной кулисами. Спектакль окончен, дальше живем честно. Глава 2. В прошлой жизни прочел, что интуиция – это неосознаваемые человеком знания. Получается, где-то в глубине знал, что банда одержимых отлучилась со стоянки к другой плите и там изловила землянку. Да ну, бред какой-то. Это моя интуиция 3-го уровня таким образом сработала. А я вовремя к себе прислушался. Картина ясная. Бес вернулся к стоянке, обнаружил пропажу заначки с золотой спаржей и трупы дозорных. Естественно, стерпеть такую пощечину никак нельзя, только догнать и жестоко убить дерзкого человечишку. А чтобы пленница не задерживала погоню, ее стреножили и положили под навес дожидаться своей участи, где несчастную и обнаружили уже знакомые мне курозавры, не летающие, зато очень быстро бегающие полуящеры не до птицеметра в холке. С выводком похожих разминулся в лесу, едва не отложив поддон кирпичей. Пока остальные особи кормились еще теплыми трупами одержимых, две самых любопытных отправились проверять, кто там кряхтит и возится под навесом, страдая от впившихся в кожу грубых веревок. Чем ближе клювастые твари подбирались к связанной землянке, тем громче она орала, пытаясь их напугать. Мне пришлось ускорить шаг, а после перейти на бег. Буквально в последний момент крикнул «Кыш!» и метнул палку, как городошную биту. И вместо того, чтобы попробовать девицу на зубок, курозавры трусливо бросились на утек, взрывая дерн. Не зря торопился, спас не Абыкова, а даму с королевским именем, Каролину. освободил от пут и предложил ей отыскать свой мешок в груди брошенного грабителями багажа, заодно присмотреть полезное из теперь уже бесхозного имущества, а сам отправился распылять трупы одержимых, изрядно поеденные падальщиками. Но кто ж будет своего спасителя слушать? Пришла, увидела мясную лавку и срочно выпала в осадок, то есть в обморок. «Шилов, сегодня твой план по спасению дев перевыполнен», напомнил себе, дальше она сама. Теперь уже я не стеснялся заявить о себе на все окрестности и провел ритуал. Взметнулся столб вонючего пара, словно бросил в большой костер охапку сырых веток. Объедки порадовали скромным набором боевых навыков, песка набралось совсем чуть-чуть. По-своему, это даже неплохо, что ресурс приходится добывать тяжелым трудом. Больше буду ценить. Густой отвратительный смрад привел меня к голой проплешине с мертвыми кустарниками, в центре которой разверзлась яма с останками двоих человек. Да тут у нас ритуальное убийство и каннибализм. Но сделано все настолько бестолково, словно бес сам до конца не понимал, что конкретно следует предпринять для осквернения этого клочка земли. Напоганил сильно, конечно, но не пробил. У беса не вышло осквернить это место, превратить его в опасную аномалию и постоянный источник негативной энергии. Так вот, зачем ему нужны пленные, чтобы продолжить это грязное дело? После обширной практики провел немало часов за учебником, и мой уровень погребального ритуала позволил не только оценить квалификацию противника, но и развеять отдельные кости. Внезапно это сложнее, чем упокоить в мире свежую тушку. Забросал прах неизвестных дерном, ветками и листвой. На серьезные похороны нет ни времени, ни желания. Главное, неприкаянные души обрели покой. Обнаружил, уничтожил. Медаль тебе, Старлей. Провел экспресс-обыск брошенного одержимыми багажа на месте стоянки, отобрав себе хороший парусиновый рюкзак, одеяло почище, солидный кусок ткани для навеса, еще одну фляжку, деревянную миску и керамическую кружку. Из продовольствия взял пару все еще съедобных лепешек, вяленую рыбину, сухофрукты и несколько головок крупной туки. Плесневелые сухари и смешанные с мусором орехи высыпал на землю в кустах, чтобы мешки не попортили грызуны. Лишних вещей получилось много, сложил их под навес. Напоследок отрезал два куска толстой тряпки, обмакнул их в банку с репеллентом и подвесил к нашим мешкам. Обтер пальцы об одежду. Слишком много тут летучих кусучих тварей. Каролина ходила за мной и задавала глупые вопросы, а я ее игнорировал, пока не выбесил окончательно. «Мужик, ты че, глухой?» Поднял ее вещевой мешок, в который чуть раньше закинул хлеб, фрукты, чистую одежку и разных полезных мелочей и сунул ей в руки. Она и не подумала взять скудный набор необходимых для собственного выживания вещей, и тот упал на листву. «Итак, первое задание ты провалила. Какое еще задание? Ты меня бросил одну, без сознания, козел. Да ты кто, мать твою, такой, чтобы так со мной разговаривать? Женщин бить нехорошо, пусть это старательно выпрашивала. Хорошо, что кроме старого доброго насилия в мире магии есть другой вариант. Еще раз рот откроешь без разрешения, пойдешь на корм зверью». Каролина набрала воздуха на гневную отповедь, но внезапно вздрогнула и промолчала. Убеждение сработало. В качестве наказания повесил ей на спину второй мешок со свернутой циновкой и одеялом. «Здесь есть безопасное место, где, скорее всего, живут люди. Мы идем их искать, топаешь за мной след в след, смотришь по сторонам, несешь свой груз, молча, не отставай, помни, они рядом, ждут, когда ты останешься одна в незнакомом лесу. Мои вещи под деревом, увы, нас не дождались. Трупы рабов неизвестные мародеры раздели догола, только верхние лохмотья, впитавшие много крови, зашвырнули в кусты, брезгливые, но не так, чтобы слишком. По следам видно, здесь побывали люди, вооруженные и, скорее всего, неодержимые. Почему тогда не провели ритуал? Нет доступа к алтарю, маломанные похрен веники. Я свой мир и покой получил на четвертый день. Сказочно повезло. Пришлось потом регулярно работать уборщиком мертвечины. Профессиональная деформация. Вижу труп, не вижу препятствий, чтобы определить прах к праху. На этом поприще развил много полезных навыков. А когда провожаешь соратников в вечность, сошедших с дистанции слабаков к богам, или чертей в бездну, в голове не остается места пустым суетным мыслям. Для меня зрелище привычное, а спутница крышу может снести напрочь. Каролина, тебе лучше отвернуться. Сложил тела четырех полых вместе для экономии энергии. После ритуальной формулы, они как положено, выбросили клубы вонючего пара, слабо зашевелились, скукоживаясь, наконец их плоть охватили языки синего магического пламени, совершенно не опасного для одежды. Через время уродливые мумии нехотя рассыпались серым пеплом и мелкими осколками костей. Будет лесу и его обитателям ценная минеральная подкормка. Тщательно выбрал все сферы и взялся за извлечение волшебной субстанции, рассчитывая грамма на 3 как минимум. Каролина не упала в обморок от вида превращения убитых недочеловеков в серый пепел, но ее распирали слова и эмоции. «Что-то хочешь спросить?» Я старательно водил зеркальцем над отталкивающего вида грязно-серым пятном на земле. Магнит работал идеально, почти не притягивая посторонний мусор. Крошечные порции добычи исправно перемещались в тару, да тут по более 3 грамм будет. «Это кто? Вампиры?» «Технически, это искусственно созданные разумные существа, одержимые злыми духами. Убийцы, людоеды, заготовки для бесов». По глазам понятно, она не поверила ни единому слову. «Вы мне можете объяснить уже, что здесь происходит?» Спокойно ответил, что сейчас собираю очень важный ресурс, магический песок. Судя по выражению лица, в магию она тоже не поверила, хотя объяснить недавний погребальный ритуал с точки зрения науки просто невозможно. Подавил в себе желание зажечь на ладони огонек или над головой светоч. Обычно демонстрация более понятной магии срабатывает надежно. А в целом, ну конечно, она не видела крылатого. Лично у меня все сомнения отпали во время первого полета к плите. Почти сразу же в голове распаковывается общая картина мира, а редкие счастливчики получают напутствие тысячеликого. Каролина, скорее всего, просто очнулась на плите, без всяких вводных. Так тоже случается. Это другой мир. Здесь есть магия. Только что развеял 2 кандидатов в бесы и забрал с них ценную субстанцию и базы знаний. Дева закатила глаза и демонстративно выдохнула вверх. Похоже, весь запас актерского мастерства я сегодня потратил на Ярославу и покойного Тюбика. Это же мои сотрудники устроили розыгрыш. Разве нет? Не отрицайте, я все поняла. Очень оригинально. Ао, сколько ей открытий чудных предстоит? Нет. Попробуй еще разок. Так это все реалити-шоу? Значит, я прошла отбор в Остров Выживших, а почему мне никто не позвонил? Почему все так внезапно? Если женщина хочет быть обманутой, нельзя идти наперекор, ей следует подыграть. Прерывая словесный поток, украдкой показал на случайное дерево поблизости. Снизил голос и для конспирации прикрыл измазанным в пепле кулаком рот. В дупле того дерева камера. Нужна короткая самопрезентация для заставки. Секунд 30 о себе, но можно больше. Лишнее вырежут при монтаже. Каролина радостно подпрыгнула, отработанным жестом поправила волосы, подошла к дереву и принялась довольно бодро излагать, какая она по жизни красавишна. Минуты 2 спокойной работы себе обеспечил. Заодно определил, куда ушли похитители моего добра. «Послушайте, Виктор же, я поговорю с вашим руководством, вам выпишут премию. Только пусть этот экстрим закончится поскорее, окей? Я устала и хочу пить. Солнышко, мое начальство тебя слушать не станет, даже ради хохмы. Ты со своей жалкой единичкой ни человек и ни товар, а пустое место. Ни симпатичная мордашка, ни фигурка не послужат смягчающим обстоятельствам, увы. В мешке фляга, во фляге вода, ее можно пить. Ртом, зачем вы так? Мы же уже договорились, пить лучше прямо сейчас». Показал пример, достав из невидимого для нее багажника бутылку живой водички. Каролина сделала брови домиком, задумалась. Проверил средоточием направление на далекий купол. Изучил обстановку заклинанием поиска. Следы вели в попутном направлении. Есть все шансы вернуть свое. Ожидаемо, двигаться по богатому жизнью лесу Каролина не умела. Пугалась каждого птичьего крика, вопля и вовсе неописуемых звуков. А от диковинных насекомых и прытких разноцветных ящериц впадала в подобие ступора. Приходилось силой вести ее за руку, отклоняя палкой ветви деревьев и лианы. Благо довольно быстро нам под ноги легла относительно ровная и нахоженная тропинка. Девушка выискивала глазами в редких просветах между древесными кронами дроны с камерами, но попадались только парящие высоко птеродактили с гигантским размахом крыльев. Внезапно, как это бывает в густом лесу, мы вдруг оказались на окраине древнего города с необычной архитектурой, давно покинутого жителями и захваченного растительностью. Здесь не было и намека на обводную стену, мы лишь перебрались через широкий, оплывший и заболоченный ров, ступая по следам похитителя рюкзака. Между редкими высокими деревьями глаза то и дело натыкались на глыбы многоэтажных зданий, словно целиком отлитых из темного камня, покрытые мхом, обросшие лианами, плющом и причудливыми наплывами древесной плоти, а еще круглые колонны с поразительными детальными орнаментами, груды геометрически точных каменных блоков, скрытая под пружинищим слоем дерна мостовая не позволяла влажному лесу окончательно поглотить свободное пространство. Солнце резко стало больше, а трава и кусты еще гуще и выше. Следы разумной жизни здесь встречались на каждом шагу. Пожелтевшие кости, глиняные черепки, старые кострища, растрепанные дождями и ветром лохмотья ткани. Запах разложения отсутствовал, что весьма радовало. Пахло болотом, гниющей и цветущей растительностью. В воздухе резко прибавилось насекомых, но натуральный репеллент работал исправно, отваживая гнусы кровососов. Какой-то шутник соорудил в арке входа во двор пугало из деревянного креста, черепа, рванины и конической соломенной шляпы. Если это была культурная отсылка к чему-либо, то я не уловил. Посчитал инсталляцию предупреждающим дорожным знаком и активировал навыки, улучшающие зрение и слух. Внезапно и моя спутница прозрела. Это не Тай, не Камбоджа и не Индия. Но это же все настоящие, не декорации. Каролина остановилась посреди бывшей городской площади. Постучала кулачком по колонне, проверяя камень на подлинность. Застывшая история, атмосферные заброшки. Жаль, времени на фотосессию нет, да и фотика тоже. Жестом пригласил продолжить движение, отслеживая темные провалы дверей и окон. Не надо, я поняла. Значит, это другой мир. Хорошо, спрашивай. Стремительное возвращение в адекватное состояние следовало поощрить. Зачем мы здесь? По приглашению местного божества помогаем аборигенам отвоевать их мир у демонов. Шутишь? Я директор консалтинговой компании. Что я смогу отвоевать? Женщина в театральном жесте воздела руки вверх, тем более у демонов. Я тоже не учился на инквизитора. Жизнь заставила. Смотри на вещи шире. Бизнес – это война, а война – это бизнес. У тебя есть опыт управления людьми и, надеюсь, масса знаний, до которых местное человечество дорастет примерно никогда. Да, видела бы ты, как бариста, курьер и воспитательница яслей ловко депортировали чертей в бездну при моем скромном участии. Вчерашний мирняк выстоял по колено в трупах. Может, ты и прав, Каролина затосковала, а обратный билет реально купить? Не знаю, не слышал. Здесь есть магия, телепортация и тысячеликий бог. Надежда есть, но тебе лучше задуматься, как устроиться здесь всерьез и надолго. Город на короткий промежуток уступил место одичавшему фруктовому саду. Затем опять пошли монолитные двух- и трехэтажные дома, плотно выстроенные вдоль широких улиц, с арочными входами и широкими окнами, куполообразными крышами, настоящими и фальш-колоннами, фасадным декором, обросшие мхом и лианами. Эти необычные архитектурные шедевры я видел впервые, но подробно исследовать их изнутри желания не возникло. По пути из чистого любопытства заглянули в одну входную арку, другую. Везде та же картина. Разгром и груды костей под слоем пыли, листьев и паутины. Фасады и крыши зданий несли на себе лаконичный орнамент. Иногда на ровных стенах встречались вырезанные декоративные рисунки и ровные, похожие на вывески, надписи на незнакомом языке. Дверные и оконные проемы в изобилии украшали символы солнца, луны и огня. Притягивала внимание идеальная обработка камня, будь то блоки, составлявшие заборы и малые архитектурные формы, монолитные стены домов и затейливые украшения фасадов, фигурные колонны и прочие штуковины, названия которых я не знал. Точная планировка улиц поражала воображение. Древняя катастрофа пощадила город. Массовое вымирание жителей обошлось без разрушений, чаще встречались недостроенные объекты, чем разрушенные. Следов применения боевых заклинаний немного, а свежих и вовсе нет. Что удивительно, скверные места тоже пока не встречались. Содержание маны в окружающем пространстве чуть выше привычного мне и все. Что это было? Встревожилась Каролина, приложив ладонь к своему солнечному сплетению, вот только что, и еще раньше. Мое заклинание «Поиск жизни». Очень хорошо, что ты чувствуешь магию. Правда, я слишком сильно вложился в активацию. Меня беспокоили два субъекта, вот уже несколько минут осторожно шедших за нами на удалении. Ни саркалины, ни земляне, ни бесы. Мелкие, как подростки и бессредоточий. Аборигены, эти могут доставить проблем. Особенно, если это местная сталкерня с группой поддержки неподалеку. Так это магия внутри меня, а то я уж не знала, что и думать. Да, прислушайся к себе. Ты сейчас ощущаешь щекотку под ребрами. привыкнешь. Это твой источник и резерв магической энергии. Большинству он представляется в виде хрустального шара с молниями. С языка снял. За отсутствие истерики наградил ее порцией полезной информации. К твоему средоточию подключаются всевозможные навыки, умения, таланты и особенности твоего организма. С его помощью ты активируешь заклинания, ритуалы, магические артефакты. Со временем, ты научишься понимать, чем владеешь. Научишься видеть и чувствовать все оттенки магии в окружающем мире. Масса открытий впереди. Морально готовься. Движение справа заставило замереть. Маленькая девушка-землянка, навьюченная моим рюкзаком и сумкой, переходила широкую площадь. Заметив нас, резко ускорила шаг. Я опасался засады, поэтому не бросился в погоню безрассудно. Но заклинание поиска жизни не подтвердило подозрения. Новых лиц за сценой не прибавилось, а преследователи отстали и подались в другую сторону. Хорошо. Вершину приземистого прозрачного с синеватым отливом купола мы заметили недавно, а сейчас открылся вид на внушительное двухэтажное здание внутри него. Массивный квадрат, казалось, состоящий из одних арок и нетипичной для местной архитектуры ровной односкатной крыши. Внутри этой громадины находился божественный алтарь, создающий защитный купол. Строение занимало центр высокого многоугольного острова, обильно покрытого молодой порослью и окруженного заболоченным озером. Судя по всему, на остров можно попасть по единственному каменному мосту, сохранившемуся идеально. «Гражданка, постойте!» — крикнул ей, — «есть к вам вопрос». Воровка продолжала упорствовать, хотя порядком выбилась из сил. Кроме моего добра, она несла сверток одежды и короткое копье. «Девушка, остановитесь, не усугубляйте свою вину. Статья 158 Уголовного кодекса, хищение чужого имущества, грозит лишением свободы до 2 лет. Ты юрист?» — искренне удивилась Каролина. «С моей заурядной внешностью закосить под дурака элементарно. Просто было время и веский повод изучить УК РФ. А если берусь за дело, то делаю его хорошо, лучше. Я, закон». Получилось не очень похоже, да и вряд ли она смотрела фантастический фильм про скорый и беспощадный суд в мегаполисе. Воровка остановилась в начале узкого мостика через затянутый ряской ров. За кривой пародией на противопехотное заграждение бдел землянин, вооруженный боевым копьем и одетый в шорты, пончо и коническую шляпу из бамбука. Девчонка не юркнула под его защиту, а сгрузила поклажу себе под ноги и смиренно дождалась нас. На противоположной стороне моста в арках входной конструкции появились вооруженные люди. За их спинами лучи заходящего солнца скользили по куполу, как бы подтверждая, что мы достигли своей цели очень вовремя. Дело за малым – попасть под его защиту. Глава 3. Параметры Виктора на старте событий. Источник – 2 ступень, резерв маны – 9-5 единиц, собиратель маны – 5 уровень. Основной магический навык позволяет наполнять свой резерв за счет маны окружающего мира. Работа с потоками – 5 уровень. Основной магический навык – умение оперировать потоками магической энергии в своем средоточии и использовать магию окружающего мира. Мастер сфер – 5 уровень. Основной навык мага, позволяющий лучше понимать трофеи, создавать сферы из магического песка для накопления энергии и для использования в качестве носителей заклинаний, объединять одинаковые бусины в жемчужины. Владение древковым оружием – 5 уровень. Боевой навык работы с копьями, рогатинами, алебардами, глефами и т.д. Ритуалист – 4 уровень навык, повышающий эффективность проведения ритуалов «Мир и покой», «Живая вода», «Очистительная медитация», «Очищение предметов» и д.р. Владение дробящим оружием – 4 уровень. Боевой навык работы с дубинами и булавами. Кулачный боец. 4 уровень. Навык рукопашного боя. Грузчик. 3 уровень. Хозяйственно-бытовой навык. Позволяет переносить больше груза. Дает прибавку к пространственному карману 20%. Боевой режим. 3 уровень. Ключевой боевой навык. Влияет на все. Позволяет эффективнее использовать оружие и снаряжение бою, анализировать тактическую ситуацию в сражении, предполагать действия противника в поединке. Концентрация – 3 уровень. Влияет на все магические и крафтовые навыки. Повышает устойчивость к магическому урону, в том числе магии разума. Острый взгляд – 3 уровень. Навык, отвечающий за дальнозоркость и детализацию картинки – зум. Повышает точность попадания метательного оружия. Острый слух – 3 уровень. Способность слышать и идентифицировать звуки. Бестиарий – 3 уровень. База знаний по видам противника, их повадкам и слабым местам. Травник, 3 уровень. Добывающий навык. База знаний полезных и лекарственных растений. Влияет на сбор, сохранность и качество растительного сырья. Интуиция чутье. 3 уровень. Редкая способность предчувствия ключевых событий, влияющая на принятие решений. Быстрый бег. 3 уровень. Навык быстрого перемещения. Метательное оружие. 2-5 уровень. Боевой навык метания с помощью мускульной силы копий, дротиков, ножей, камней и разных других снарядов, включая экзотические. Лидерство. 2-5 уровень. Способность командира вести за собой людей в бою и организовать в мирной жизни. Влияет на эффективность убеждения. Немного повышает устойчивость к магии разума. Вуаль. 2 уровень. Скрывает реальный уровень развития средоточия, резерв маны и навыки от истинного зрения. Позволяет продвинутому магу маскироваться под новичка. Присвоение навыка. 2 уровень. Редкая способность. Увеличивает количество сфер из собственноручно упокоенного тела. Владение кинжалами. 2 уровень. Боевой навык обращения с короткоклинковым оружием. Мечник. 2 уровень. Боевой навык обращения с клинками. Владение щитами. 2 уровень. Боевой навык работы со щитами. Выживание. 2 уровень. Влияет на способность противостоять сложным условиям. Холоду, жаре, жажде, голоду и т.д. Имперский всеобщий язык. 2 уровень. Навык общения с местным населением. Убеждение. 2 уровень. Способность влиять на сознание людей к своей пользе. Позволяет отдавать приказы в бою и продвигать свою точку зрения во время общения. Добытчик. 2 уровень. Бонус к обнаружению и добыче ресурсов. Магического песка, камнистали, металлов и других. Божественный язык. 1-5 уровень. Система символов. Пиктограмм для взаимодействия и познания божественных артефактов, алтаря, чаши и прочих. Молитва. 1-5 уровень. Способность напрямую обращаться к тысячеликому богу. Мастер башни. 1 уровень. Навык управления магической башней. Также отвечает за процесс возведения башни. Первая помощь. 1 уровень. Способность оказывать неотложную медицинскую помощь. Ношение доспехов. 1 уровень. Эффективность защиты тела и уход за состоянием экипировки. Повар-кулинар. 1 уровень. Умение готовить пищу и сохранять продукты. Заклинание. Секущая плеть. 5 уровень. Универсальное боевое заклинание. Изгнание скверны. 4 уровень. Боевое заклинание против порождений бездны. Обнаружение жизни. 3-5 уровень. Позволяет обнаруживать живые объекты. Людей, животных, одержимых и бесов. Светоч. 3 уровень. Бытовое заклинание, вызывающее источник света. Щит веры. 3 уровень. Защита от проявлений хаоса. Лечение руками. 2 уровень. Магическое исцеление тканей организма за счет ускорения регенерации. Пламя. 2 уровень. Изначально бытовое заклинание, вызывающее источник огня. Можно модифицировать в боевое. Ритуалы. Мир и покой. 4 уровень. Дарует упокоение мертвецу. Действует на захваченных темными духами мертвецов как слабая версия экзорцизма. Очистительная медитация. 3 уровень. Ритуал очищения организма и эфирного тела от скверны. Живая вода. 2 уровень. Ритуал создания насыщенной магической энергией и позитивно заряженной воды, которая служит для очистки от скверны людей и предметов. Применяется в ритуале очищения земли и предметов. Очищение земли и предметов. 1 уровень. Простой ритуал изгнания хаотических частиц и следов негативной ауры из предметов, магических конструктов, осколков души искр. При высоком уровне владения можно очищать оскверненные места, перекрывая приток негативной энергии в этот мир. Особенности организма героя. Устойчивость к скверне. 2 ступень. Сопротивление проявлениям негативной энергии. Регенерация здоровья. 2 ступень. Ускорение естественного восстановления тканей организма. Устойчивость к физическому урону. 2 ступень. Уменьшение урона здоровью. Выносливый. 2 ступень. Увеличивает общий запас сил и скорость их восстановления. Небольшая прибавка стойкости к физическому, магическому урону, отравлению ядами, голоду, жажде и скверне. Устойчивость к магии разума. 1 ступень. Сопротивление внушению, магическим аномалиям, например, зову. Сила атрибут силы. 1 ступень. Способность совершать грубые силовые действия, бить, поднимать грузы, бросать метательные снаряды. Здоровяк. 1 ступень. Увеличение физической силы и выносливости за счет роста мышечной массы. Крепкие кости. 1 ступень. Укрепление костной ткани тела. Повышает устойчивость скелета к травмам. Пространственный карман. 54 кг. Глава 4. Доброго всем вечерочка. Смахнул со лба пот и поднял над головой растопыренную пятерню в универсальном мирном жесте. Здравствуйте. Каролина разглядывала двоих землян, проживших дикарями уже много дней. Часовой, молодой мужчина, оглянулся за спину на вышедших из огромного здания людей, не зная, что предпринять. Не каждый день приходят новенькие. Да, итак, давайте знакомиться. Я Виктор, мою спутницу зовут Каролина, и мы сегодня очутились в этом райском уголке. Дина, представилась похитительница вещей. Низенькая, худенькая, но с грубоватыми чертами лица. Упарилась под весом рюкзака, бедняга. А меня Леха зовут. Представился страж. На его лице с тонкими чертами и глубоко посаженными глазами небритость стремилась превратиться в бороденку. Неделю он здесь, не больше, и чуть больше единицы в резерве. Дина и Леха, предлагаю сыграть в игру. Сейчас перечислю содержимое сумки и рюкзака и, если угадаю, вы мне их вернете, как законному владельцу. А если нет, не подумав, бросил вызов стражник. Есть такой тип людей, вроде не дурак, но иногда язык опережает разум. Стоит ли ссориться из-за хлеба и тряпок? Я ведь пришел вам помочь. Еще раньше девушка густо покраснела, а сейчас опустила глаза от жгучего стыда. Лех, не надо. Я, правда, не хотела красть. Я думала, вы погибли. А нам эти вещи очень нужны. Оценила добычу, перед тем, как стащить. Разумно, с ее-то скромными физическими данными каждый килограмм груза имеет значение. Нижние, не испачканные кровью понча из мешковины спокойных одержимых при ней, но не поверю, что эта хрупкая фемина лично ворочила тела. Что из этого следует? Да пока ничего. Я оказался именно там, где должен. Пора приступать к исполнению обязанностей. Вам нужно под купол? Сожалею, все места заняты. Это ваш билет в безопасность. Вот так, малая. Часовой стукнул пяткой копья по каменной плите под ногами, придавая своим словам вес, словно актер провинциального театра, играющий судью в тупой телепередаче. «Да это грабеж!» – возмутилась Каролина. «Правильно, если не отбить любителей халявы сейчас, затем наступит ее очередь делиться. Парень, я ж не против помочь тем, кому действительно нужна помощь. Это обсудим с вашим главным». Несколько минут ожидания, и к наглому часовому с совестливой воровкой присоединились еще двое вооруженных землян. Они представились Самсоном и Людмилой. В ответ я представил себя и спутницу. Высокий мужчина с синяком наполовину лица заявил, что собирается навести здесь порядок, и попытался перехватить инициативу в разговоре. «Недавно здесь, сегодня очутились. Самсон, понимаю, пропускной режим, бдительность, но держать гостей в пороге невежливо. Никакой опасности для меня эти обычные поселенцы не представляли. Можно больше не играть роль новичка-простачка. Тем более, Каролина уже поняла, что я человек опытный. Конечно, конечно, Алексей, пропустите их. Нет, это не ловушка. Всего лишь импровизация, чтобы подчеркнуть свою важность. А ты для новичка хорошо упакован», высказался часовой, отодвигая неуклюжую конструкцию. «Кого она может остановить? Только свежего и очень тупого упыря. Потому что я не новичок, Леха. И как это понимать?» Нахмурился Самсон. «Как дар свыше. Вам крупно повезло. Вы можете помочь нашим больным?» Влезла в разговор Дина. На то и был расчет, когда упоминал про помощь. Для подобных общин нормально, когда треть населения лежит с ранами и лихорадкой, треть постоянно в сортире, остальные в шоке. И тут выезжаю я на белом коне, то есть в белом халате. Будем посмотреть ваших больных. Мне понадобится моя аптечка. Дина молча вернула тяжеленный для нее рюкзак. Заглянула и сразу заметил, что двух караваев, как и не было. Главное, торба с медициной на месте. Сумку оставь себе за смелость. С беса снял точно такую же, но с более ценным содержимым. Очевидно, отправиться в лес в одиночку девушку подтолкнуло отчаяние, но выразился дипломатично. Ей приятно и мне любопытно посмотреть реакцию новых знакомых. Интересно, почему девчонка одна по лесу рыщет, а мужики тут сами себя караулят? Как добрались? Без происшествий, продолжал допытываться важный, как хер бумажный мистер Синяк. Даже не знаю, что вам сказать, моя спутница подбирала слова. Ужасный день, хочу закрыть глаза и проснуться дома. Долетел отлично, природа красивая, туземцы покладистые. Жалоб нет. Как-как, Самсон не понял мое бодрое заявление. Покладистые, говорю, где положил, там и лежат, а то, бывает, уходит. Девчонка оглянулась на меня и посмотрела на окровавленное острие. Да, милая, ты же видела результат. Но я уже позаботился, чтобы ночью они не встали. И много положил, зацепился часовой. Достаточно, Леха. Остров оказался больше, чем выглядел со стороны. До синеватого купола, окружающего огромное здание, мы топали несколько минут. Все пространство, кроме мощеной тропинки, заросло густой высокой травой и молодыми деревьями. Местами угадывались очертания давно заброшенных полей и грядок. Если у фасада растительность вырубали и вытаптывали, то с обоих торцов на здание навалились густые заросли фруктовых деревьев и хлебной лианы. Но плодов почти не видно, обобрали уже. Это безопасно. Каролина затормозила перед стеной синеватой дымки, несмотря на то, что принимающая сторона уже прошла сквозь барьер без последствий. При контакте с моим средоточием купол проявил себя даже слабее, чем выглядел. Беда. Будем срочно исправлять. Почему куратор обозвал эту грандиозную, собранную из двух рядов массивных высоких арок коробку дворцом? С тем же успехом этот творческий оргазм архитектора можно было назвать храмом или павильоном для массовых мероприятий. В реальности здание могло бы служить гаражом для големов или жильем для горгулий. Но больше всего оно походило на римский колизей, по странной прихоти заказчика, выполненный в виде квадрата. Более того, на фоне прочей архитектуры заброшенного города дворец выглядел чужеродно, как космический корабль посреди деревни.